Глава 16. Все человеческие судьбы слагаются случайно, в зависимости от судеб их окружающих. Так сложилась и судьба моей юности, определившей всю мою судьбу. Как в старинных стихах: «Мне возвращен был кров родимый, дарован мир степной глуши, привычный быт и круг любимый, и жар восторженной души». Почему я возвратился под этот кров? Почему бросил гимназию? И была ли бы моя юность такой, какой она была, и как сложилась бы вся моя жизнь, не случись этого, на первый взгляд, ничтожного события? Отец иногда говорил, что я бросил гимназию по причинам совершенно непозволительным в своей неожиданности и нелепости, просто по вольности дворянства, как он любил выражаться, бронил меня своенравным недорослем и пенял себе за попустительство этому своенравию. Но говорил он и другое. Суждения его всегда были крайне противоречивы. То, что я поступил вполне логично... Он произносил это слово очень точно и изысканно. «Сделал так, как требовала моя натура». «Нет», — говорил он, — «призвание Алексея не гражданское поприще, не мундиры, не хозяйство, а поэзия души и жизни. Да и хозяйствовать, слава богу, уж не на чем. А тут, кто знает, может, вторым Пушкиным или Лермонтовым выйдет». В самом деле многое сложилось против моего казенного учения. И та вольность, которая была так присуща в прежние времена на Руси далеко не одному дворянству, и которой немало было в моей крови, и наследственные черты отца, и мое призвание к поэзии души и жизни, уже ясно определившееся в ту пору. И, наконец, то случайное обстоятельство, что брата сослали не в Сибирь, а в Батурино. Я как-то сразу окреп и возмужал за последний год пребывания в гимназии. До этой поры во мне, думаю, преобладали черты матери, но тут быстро стали развиваться отцовские. Его бодрая жизненность, сопротивляемость обстоятельствам, той чувствительности, которая была и в нем, но которую он всегда бессознательно спешил взять в свои здоровые и крепкие руки, и его бессознательная настойчивость в достижении желаемого, его своенравия. То весьма, в сущности, неважное, что произошло с братом, и что казалось тогда всей нашей семье ужасным, пережито было мной не сразу, но все-таки пережито. И даже послужило к моей зрелости, к возбуждению моих сил. Я почувствовал, что отец прав, нельзя жить плакучей ивой, что жизнь все-таки великолепная вещь, как говорил он порой во хмелю, и уже сознательно видел, что в ней есть нечто неотразимо чудесное, словесное творчество. И в мою душу запало твердое решение — во что бы то ни стало перейти в 5-й класс, а затем навсегда развязаться с гимназии, вернуться в Батурино и стать вторым Пушкиным или Лермонтовым, Жуковским, Боротынским, свою кровную принадлежность, которым я живо ощутил, кажется, с тех самых пор, как только узнал о них, на портреты которых я глядел, как на фамильные.